Поездка в Кронштадт. Посвящено сослуживцу моему по Министерству финансов, господину Бенедиктову. Пароход летит стрелою, грозно мелет волны в прах, и, дымя своей трубою, режет след в седых волнах. Пена клубом, пар клокочет, брызги перлами летят. У руля матрос хлопочет, мачты в воздухе торчат. Вот находит туча с юга, все чернее и черней, хоть страшна на суше вьюга, но в морях еще страшней. Гром гремит, и молнии блещут, мачты гнутся, слышен треск, волны сильно в судно хлещут, крики, шум, и вопль, и плеск. На носу один стою я, и стою я, как утес. Морю песни в честь пою я, и пою я не без слез. Море с ревом ломит судно, волны пенятся кругом, но и судну плыть нетрудно с Архимедовым винтом. Вот оно уж близко к цели, вижу, дух мой объел страх. Ближний след наш еле-еле-еле видится в волнах, а дальним и помину даже нет, только водную равнину, только бури вижу след. Так подчас и в нашем мире жил, писал поэт иной, звучный стих ковал на лире и исчез в волне мирской. Я мечтал, но смолкла буря. В бухте стал наш пароход, мрачно голову понуря, зря на суетный народ, так подумал я. На свете меркнет светлый славы путь. Ах, ужель я тоже в лете утону когда-нибудь? Примечание Козьмы Прудкова. Строка «На носу один стою я» имеет в виду, конечно, нос парохода, а не поэта. Читатель сам мог бы догадаться об этом.